посвящение Эрику Чински, который смотрит сквозь меня, и Николь Аражи, которая видит меня насквозь. Часть первая. До войны. Назад к счастью. Когда началось разрушение Израиля, Исаак Блох выбирал между самоубийством и переездом в еврейский дом. Он жил в квартире с книжными стеллажами до потолка, и коврами, в ворсе которых могли без следа утонуть игральные кости. Затем в квартирке-полуторке с грязным полом, в лесных хоромах под равнодушными звездами, в погребе у христианина, для которого через три четверти века на другом конце света выросло дерево, увековечившее его праведность. А затем жил в норе, причем столько дней, что колени у него потом так и не разогнулись до конца. Жил среди цыган, партизан и почти благочинных поляков. В лагерях для беженцев, мигрантов и перемещенных лиц. На корабле, где имелась бутылка, с кораблем, который один страдавший бессонницей агностик чудесным образом внутри нее построил. На другом берегу океана, которого так и не переплыл до конца. Над полудюжиной бакалейных лавок, на устройстве продажи которых за малую цену гробил здоровье. Рядом с женщиной, что без конца перепроверяла замки, пока не изломала их все и умерла, состарившись 42, без единого звука благодарности, но с клетками убитой матери, все еще делившимися в ее мозгу. И, наконец, последняя четверть столетия в тихом, заметенном снегом домике в Сильвер-Спринг. 10-фунтовый роман «Вишняк», выцветающий на кофейном столике, «Враги. История любви», кассета, размагничивающаяся в последнем исправном видеомагнитофоне планеты, яичный салат, становящийся птичьим гриппом в холодильнике, залепленном как мумия, фотографиями чудесных, гениальных, не страдающих от опухолей правнуков. Немецкие садоводы подрезали семейное древо Исаака до самой галисийской почвы. Но интуиция и удача без всякой помощи сверху помогли ему укорениться на тротуарах города Вашингтона, округ Колумбия, и увидеть, как древо снова вытянется и раскинет ветви. И если Америка не обернется против евреев, пока не обернется, поправил бы его сын Ирф, это дерево будет ветвиться и будет давать отростки. К тому времени Исаак, разумеется, опять будет в норе. И пусть он так и не разогнет колен, и пусть никто не знает точно, сколько ему лет и насколько приблизились неведомые новые унижения, пришла пора разжать свои еврейские кулаки и признать начало конца. Признание от принятия отличает депрессия. Даже не говоря о гибели Израиля, момент был вовсе неудачный. Какие-то недели до бар-мицвы его старшего правнука, что Исаак считал чем-то вроде финишной линии собственной жизни, с тех пор, как пересек предыдущую финишную линию, рождение младшего правнука. Но не ведаешь, когда старая еврейская душа освободит твое тело, а тело освободит лакомую однушку для следующего тела из списка очередников. Но годы не поторопишь и не удержишь. Опять же, покупка дюжины невозвратных авиабилетов, бронирование целого крыла в Вашингтонском Хилтоне и внесение 23 тысяч долларов депозита на бар-мицву, вписанную в календарь еще, когда шли последние Олимпийские игры, не гарантирует, что все это произойдет. По коридорам Адас Исраэль протопал табун пацанов, смеющихся, пихающихся. Их кровь так и носилась от формирующихся мозгов к формирующимся гениталиям, а потом обратно, в антагонистической игре полового созревания. «Ну, серьезно», — сказал один, теряя «З», зацепившийся за брекет. «С минетом одно только хорошо, что заодно подрочат тебе не в сухую. Аминь. А иначе ты просто пихаешь стакан воды с зубами». «Что бессмысленно», — согласился рыжий паренек, у которого мурашки бежали от одной мысли об эпилоге Гарри Поттера и Дару смерти. «Нигилистично. Если бы Бог был и осудил, он простил бы этим шалопаям все, зная, что их обуревают стихи и внешние, и внутренние, ведь и они по его подобию». Мальчишки примолкли, замедлив ход у питьевого фонтанчика, чтобы попялиться на Марго Вассерман. Говорили, что ее родители паркуют две тачки рядом со своим гаражом на три места, поскольку всего машин у них пять. Говорили, что ее карликовому шпицу не отрезали яйца, и они здоровые, как дыньки. «Черт! Хотел бы я быть этим фонтанчиком», — сказал малый с еврейским именем Перец Ицхак. «А я был лоскутком, который вырезали из ее трусов с окошком. А я бы хотел накачать член ртутью». Пауза. «Это что еще за херня?» «Ну, — пояснил Марти Коэн Розенбаум, урожденный Хаим Бен Кальман, — типа, чтобы он стал как градусник. Суши его подкормишь. Да просто накачать бы. Да хоть как. Чуваки, вы же поняли, зачем?» Четыре синхронных кивка, как у зрителей в настольном теннисе. Шепотом. «Засунуть ей в задницу». Остальным повезло иметь матерей из 21 века, которые знали, что температуру можно измерить электронным градусником в ухе. А Хаиму повезло, что внимание его товарищей что-то отвлекло, и они не успели припечатать его прозвищем, от которого он нипочем бы не избавился. Сэм сидел на скамье у кабинета Рава Зингера. Голова опущена, взгляд на раскрытые ладони, сложенные на коленях, как у монаха, изготовившегося идти на костер. Мальчишки остановились, и их отвращение к себе обратилось на него. «Мы слышали, что ты написал», — начал один, ткнув Сэма пальцем. «Это уже не шуточки». «Поднасрал, брат». Выходило странно, потому что обычно непомерное потоотделение у Сэма начиналось не раньше, чем угроза минует. «Я это не писал, и я тебе не...» Кавычки пальцами. «Брат». Он мог бы так сказать, но не стал. И мог бы объяснить, почему все было не так, как все думают, но не стал. Вместо этого просто стерпел, как всегда поступал в жизни, по херовую сторону экрана. По другую сторону двери Рава, по другую сторону стола от Рава сидели родители Сэма, Джейкоб и Джулия. Им совсем не хотелось там быть. И остальным не хотелось. Все там были против желания. Раву нужно было измыслить какие-то глубокомысленные, звучащие слова о некоем Ральфе Кремберге, которого в 2 часа предадут земле. Джейкоб предпочел бы работать над своей Библией для вымирающего народа или обшаривать дом в поисках пропавшего телефона или на худой конец полазить по интернету, вызывая прилив дофамина. Еще сегодня Джулия собиралась взять выходной, вышло все наоборот. «Разве Сэм не должен быть здесь?» — спросил Джейкоб. «Думаю, лучше, если сначала поговорят взрослые», — ответил Раф Зингер. «Сэм взрослый». «Сэм не взрослый», — сказала Джулия. «От того, что 3 стихов не доучил благословение после Гафтары?» Примечание. Гафтара, иврит, отрывок из книги пророков, который В некоторых иудейских общинах читают посвящаемые во время митцвы. Конец примечания. Не обращая на Джейкоба внимания, Джулия положила ладонь на стол Рава и сказала: «Разумеется, огрызаться с учителем недопустимо, и нам нужно найти способ как-то все уладить». В то же время, сказал Джейкоб, может быть, отстранение — чересчур жесткая мера, не за такой уж, по большому счету, серьезный проступок. Джейкоб, что? Стараясь что-то сказать мужу, но не Раву, Джулия прижала два пальца ко лбу и слегка качнула головой, раздув ноздри. Сейчас она больше походила на помощника тренера у третьей базы, чем на жену, мать и члена общины, пытающуюся отвести океан от песочного замка ее сына. «Адас Исраэль — прогрессивная школа», — сказал Раф, на что Джейкоб отреагировал закатыванием глаз, равно задумчивым и брезгливым. «У нас долгая и славная традиция видеть дальше культурных норм, господствующих сегодня или вчера, находить божественный свет, ор эйн соф, в каждом ребенке. Расовое оскорбление для нас серьезный проступок, без сомнения». «Что?» — переспросила Джулия, меняя позу. «Этого не может быть», — сказал Джейкоб. Раф испустил долгий раввинский вдох и по столу подвинул Джулии листок бумаги. «Он это сказал?» — спросила Джулия. «Написал». «Что написал?» — спросил Джейкоб. Недоверчиво качая головой, Джулия ровным голосом прочла: «Вшивый араб, китайоза, манда, япошка, педик, мекс, жид, слово на «н». «Он написал слово на «н»?» — вмешался Джейкоб. «Или само слово на «н»?» «Само слово», — ответил Раф. Хотя Джейкоба должны были занимать неприятности сына, его развлекло то обстоятельство, что только одно это слово не может быть произнесено. «Тут, видимо, какое-то недоразумение», — проговорила Джулия, передавая, наконец, листок. «Сэм нянчится с животными до... цинциннатский галстук?» «Это не расовое оскорбление. Это форма секса, по-моему, кажется». «Тут не только оскорбление», — пояснил Раф. «Знаете, я почти уверен, что вшивый араб — это тоже форма секса. Мне остается только поверить вам на слово. Я к тому же, что, может, мы вообще не так поняли этот список». Вновь не слушая мужа, Джулия спросила: «А что об этом говорит Сэм?» Раф запустил пальцы в бороду, выискивая слова, будто макака, выискивающая блох. «Он не признается. Категорически. Но до урока этих слов там не было. А за этим столом сидит только он». «Это не Сэм», — сказал Джейкоб. «Его почерк», — заметила Джулия. «В 13 у всех мальчишек почерк одинаковый». «Он не смог объяснить, как там оказался листок», — сказал Раф. «Он и не обязан», — заметил Джейкоб. «И, кстати, если Сэм написал эти слова, то чего ради он оставил листок на столе? Дерзость доказывает его невиновность, как в основном инстинкте». «Но в основном инстинкте она же и убила», — вступила Джулия. «Она? Ножом для колки льда». «Наверное, так, но это кино. Ясно, все подстроил какой-то ученик, настоящий расист, затаивший злобу на Сэма». Джулия обратилась к Раву. «Мы все сделаем, чтобы Сэм понял, почему его записка так оскорбительна». «Джулия», — вступил Джейкоб, — «достаточно ли будет извиниться перед учителем, чтобы не отменять бар-митцву?» Именно это я собирался предложить. Только, боюсь, слухи об этой записке уже прошли в нашей общине. Так что Джейкоб громко и с огорчением выдохнул. Привычка, которую либо он передал Сэму, либо сам перенял у него. И, кстати, оскорбительно для кого? Огромная разница — разбить кому-то нос или боксировать с тенью. Раф посмотрел на Джейкоба. «У Сэма были какие-нибудь проблемы дома?» — спросил он. «Его перегружают домашними заданиями», — начала Джулия. «Он этого не делал». «И он стал готовиться к бар-мицве, а это, по крайней мере, в теории, еще час каждый вечер. И виолончели, и футбол. А у его младшего брата Макса сейчас возрастной кризис, и это для всех испытания. А самый младший — Бенджи. Похоже, у него куча забот», — подытожил Раф. «Тут я ему, безусловно, сочувствую. Мы многого требуем от детей. Столько никогда не требовали от нас. Но, боюсь, расизму у нас места нет». «Конечно», — согласилась Джулия. «Секунду. Теперь вы называете Сэма расистом?» «Я этого не сказал, мистер Блох». «Сказали, только что. Джулия, я не помню точных слов». «Я сказал, расизму места нет. Расизм — это то, что исповедуют расисты». «Вы когда-нибудь лгали, мистер Блох?» Джейкоб инстинктивно еще раз пошарил в кармане пиджака в поисках пропавшего телефона. «Полагаю, что, как любому живому человеку, вам приходилось говорить неправду, но это не делает вас лжецом». «Вы меня называете лжецом?» Джейкоб оплел пальцами пустоту. «Вы боксируете с тенью, мистер Блох». Джейкоб посмотрел на Джулию. «Да, слово на «Н», конечно, гадкое. Скверное, ужасное. Но оно ведь там одно из многих. По-вашему, в общем контексте мизогинии, гомофобии и извращений оно выглядит лучше?» «Только он этого не писал». Раф поерзал на стуле. «Если позволите, я скажу на чистоту». Он помолчал, помял большим пальцем ноздрю, как бы тут же отступаясь. «Сэму явно нелегко быть внуком Ирвина Блоха». Джулия откинулась на спинку стула, думая о песочных замках и синтаистских воротах, которые вынесла на берег в Орегоне через 2 года после цунами. Джейкоб обернулся к Раву. «Простите?» «Как ролевая модель для ребенка?» «Это отличная модель». Раф продолжил, обращаясь к Джулии. «Вы, должно быть, понимаете, о чем я». «Я понимаю». «Мы не понимаем, о чем вы». «Пожалуй, если Сэму не кажется, что любые слова, как их не...» «Вы читали Роберта Каро? Второй том биографии Линдона Джонсона?» «Не читал». «Что ж, если бы вы были равом светского толка и читали эту классику жанра, вы бы знали, что страницы с 432 по 435 посвящены тому, что Ирвин Блох больше, чем кто-либо в Вашингтоне, да и вообще где бы то ни было, сделал для того, чтобы закон об избирательных правах прошел в Конгрессе. Мальчику не найти лучшей ролевой модели». «Мальчику и не надо искать», — сказала Джулия, глядя прямо на Рава. «Что ж, мой отец писал в блоге такое, за что его можно упрекнуть?» «Да, писал. Досадное. И жалел потом. Представьте себе огромный шведский стол сожалений. Но чтобы вам заявлять, будто его добродетельность никак не может быть примером для его внуков...» «Со всем уважением, мистер Блох, Джейкоб обернулся к Джулии. «Пойдем отсюда». «Давай лучше сделаем то, что нужно Сэму». «Сэму здесь ничего не нужно. Напрасно мы заставили его праздновать бар-мицву». «Что?» «Джейкоб, мы его не заставляли. Может, слегка подтолкнули, но...» «Подтолкнули, когда обрезали. С бар-мицвой просто заставили». «Последние 2 года твой дед только и говорит, что единственное, ради чего он еще живет, увидеть бар-мицву Сэма. Значит, она тем более не нужна. И мы же хотим, чтобы Сэм знал, что он еврей. А у него был какой-то шанс этого не знать? Чтобы он был евреем? Евреем, да. Но религиозным?» Джейкоб никогда не понимал, как ответить на вопрос, религиозен ли он. Он никогда не жил вне синагоги, никогда не обходился без попыток соблюдения кашрута, никогда не допускал, даже в моменты величайшей досады на Израиль, отца, американское еврейство или отсутствие Бога, что будет воспитывать детей без какого-то знакомства с еврейскими традициями и обрядами. Но двойное отрицание – не религия. Или, как скажет брат Сэма Макс на своей бар-мицве 3 года позже, «сбережешь только то, что отказываешься отпустить». И как бы Джейкоб не ценил преемственность истории, культуры, мыслей и ценностей, как бы не хотел верить, что есть какой-то глубокий смысл, доступный не только ему, но и его детям, и их детям тоже, свет пробивался у него между пальцами. Когда Джейкоб и Джулия только начали встречаться, они часто говорили о религии двоих. И если бы она не облагораживала, то ее следовало бы стыдиться. Их шаббат. Каждую пятницу вечером Джейкоб читал вслух письмо, которое всю неделю писал Джулия. А она наизусть декламировала стихи. Затем, убрав верхний свет, отключив телефон, сунув наручные часы под подушку красного вельветового кресла, они не спеша съедали ужин, который приготовили вместе, наполняли ванну и любили друг друга, пока поднималась вода. Рассветные прогулки по средам, невзначай превращенный в ритуал маршрут, прокладываемый раз за разом из недели в неделю, пока на тротуаре не протаптывалась дорожка, неощутимая, но явная. Празднуя Новый год, Рош-Ашан, вместо похода в синагогу они всегда проводили обряд шатлих. Бросали хлебные крошки, символ сожаления уходящего года, в потомок. Иные тонули, иные течения уносило к другим берегам, а часть сожаления подхватывали чайки, чтобы накормить ими своих еще слепых птенцов. Каждое утро, прежде чем встать с кровати, Джейкоб целовал Джулию между ног, без вожделения. Обычай требовал, чтобы этот поцелуй ничего за собой не влек, но с благоговением. Они начали собирать в поездках предметы, которые, как кажется, внутри больше, чем снаружи. Океан, заключенный в раковине, испечатанная лента пишущей машинки, мир в зеркале из посеребренного стекла. Все как будто превращалось в ритуал. Появление Джейкоба, каждый четверг забиравшего Джулию с работы, утренний кофе в обоюдном молчании, сюрпризы Джули, заменявшие закладки Джейкоба в книгах записочками. Пока словно вселенная, расширившаяся до последних пределов и схлопнувшаяся в исходное состояние, все не рассыпалось. Иные пятничные вечера выходили слишком поздними, а утренние часы сред слишком ранними. После трудных разговоров не бывало поцелуев между ног, а когда в тебе нет великодушия, много ли покажется больше, чем на первый взгляд? А обиду на полку не положишь. Они держались за то, что могли удержать, и старались не признавать, какими приземленными стали. Но то и дело, обычно в моменты самозащиты, которая, несмотря на все мольбы всех лучших ангелов, просто не могла не принять форму обвинения, кто-нибудь из них говорил: «Мне не хватает наших шаббатов». Рождение Сэма как будто давало новый шанс, как и появление на свет Макса и Бенджи. Религия троих, четверых, пятерых. Они церемониально отмечали рост детей на дверном косяке в первый день Нового года, иудейского и светского. Неизменно с самого утра, пока сила земного тяготения не внесла свои коррективы. Каждое 31 декабря бросали в огонь бумажки с обещаниями. По вторникам после обеда всей семьей выгуливали Аргуса и читали школьные табели по дороге в Ваче на запрещенные во всех иных случаях аранчатас и лимонатас. В строгом порядке происходило укладывание в постель по сложному протоколу, а на дни рождения все спали в одной кровати. Они, бывало, блюли шаббат, равно в смысле его соблюдения, в смысле свидетельства собственной религиозности, с халой и здоровой пищи, кедемовским виноградным соком и конусами из воска, оказавшихся на грани исчезновения видов пчел в серебряных подсвечниках исчезнувших предков. Между благословением и едой Джекоб и Джулия подходили к каждому сыну и, охватив его голову ладонями, шептали на ухо, за что они ими гордились на этой неделе. От такой полной интимности запускать пальцы в волосы от любви, что не было тайной, но говорить о которой полагалось лишь шепотом, дрожали нити накаливания в померкших лампах. После обеда исполняли обряд, происхождение которого никто не мог вспомнить, но смысл никогда не подвергался сомнению — ходить по дому с закрытыми глазами. Было здорово болтать, дурачиться, смеяться, но в этой слепоте они всегда замолкали. Раз за разом у них вырабатывалась привычка к беззвучной темноте, и они могли не открывать глаз сначала 10 минут, потом и 20. Они встречались вновь у кухонного стола и там одновременно открывали глаза. Но каждый раз это было как откровение, как два откровения. Чуждость дома, в котором дети жили от рождения, и чужеродность зрения. В один из шаббатов, по дороге в гости к прадеду Исааку, Джейкоб сказал: «Человек напился на празднике и по дороге домой насмерть сбил ребенка. Другой напился также, но добрался домой без происшествий. Почему первый до конца своих дней будет сидеть в тюрьме, а второй наутро проснется, как ни в чем не бывало?» «Потому что тот насмерть сбил ребенка. Но с точки зрения того, что они сделали неправильно, они виноваты одинаково. Но второй ребенка не сбил. Однако не потому, что не виноват, а просто ему повезло. И все равно первый-то сбил. Но если рассуждать о вине, то не надо ли учитывать, кроме результата, еще действия и умысел? А что за праздник это был? Что? Да, и что тот ребенок делал на улице так поздно? По-моему, дело не в... Родители должны были за ним следить. Их надо посадить в тюрьму. Наверное, тогда у него не было бы родителей, если только он не жил с ними в тюрьме. Ты забыл, что он уже мертв? А, точно. Сэма и Макса идея умысла захватила. Как-то раз Макс вбежал на кухню, держась за живот. «Я его стукнул», объявил Сэм из гостиной, но не нарочно. Или когда в отместку Макс наступил на почти достроенный из лего домик Сэма и заявил: «Я не нарочно, Я хотел наступить только на ковер под ним. Брокколи скармливались Аргусу под столом нечаянно. Контрольным не готовились специально. Макс, первый раз сказав Джейкобу «заткнись», в ответ на несвоевременное замечание о том, что пора бы отдохнуть от реинкарнации Тетриса, когда Макс вот-вот должен был войти в десятку лучших результатов дня, хотя вообще-то ему не разрешалось в нее играть, положил смартфон Джейкоба, метнулся к нему, обнял и с глазами в слезной лазури повинился. «Я не хотел». Когда Сэму пальцы на левой руке размозжило тяжелой стальной дверью, и он закричал «Зачем это?» снова и снова, а Джулия, прижав его к себе так, что кровь струилась на ее блузке, как некогда на крик младенца грудное молоко, просто сказала «Я тебя люблю, я с тобой», а Джейкоб добавил «Едем в неотложку». Сэм, боявшийся врачей больше любой болячки, какую только эти врачи лечат, взмолился. «Нет, не едем! Я это нарочно!» Время прошло. Мир проступил яснее. И Джейкоб с Джулией стали забывать о том, чтобы делать что-то нарочно. Они не отказывались отпускать. И вслед за новогодними обещаниями и вторничными прогулками, звонками на дни рождения израильским кузеном и тремя переполненными мешками с еврейскими деликатесами, привозимыми в первое воскресенье каждого месяца прадедушке Исааку, прогуливанием школы ради первого в сезоне домашнего матча НАЦ и распеванием поющих под дождем во время проезда на гиене Эде сквозь автомойку, дневниками благодарности и проверкой ушей, ежегодным сбором и резьбой тыкв с поджариванием семян. Шепот со словами гордости тоже ушел. Жизнь внутри стала меньше, чем снаружи. Образовалась полость, каверна. И потому бар-мицва была так важна. Она стала последней нитью в перетершейся привязи. Отмена ее, как отчаянно хотелось Сэму и как теперь предлагал вопреки собственному желанию Джейкоб, не только Сэма, но и всю семью вытолкнула бы в пустоту. Кислорода более чем хватило бы для поддержания жизни. Но какой жизни? Джулия повернулась к Раву. «Если Сэм извинится, за что?» — спросил Джейкоб. «Если он извинится, перед кем?» «Перед всеми», — ответил Раф. «Перед всеми? Всеми живущими и умершими?» Джейкоб составил эту формулу «всеми живущими и умершими». Не в свете всего того, чему предстояло произойти, а в кромешной темноте мгновения. Это было прежде, чем из стены плача цветами взошли свернутые мольбы прежде японского кризиса, 10 тысяч пропавших детей и марша миллионов, прежде чем имя Адия стало самым часто запрашиваемым в истории интернета, прежде опустошительных афтершоков, прежде союза 9 армий и раздачи йода в таблетках, прежде чем Америка никуда не послала F-16, прежде чем Мессия оказался слишком занят или слишком бессущностен, чтобы разбудить живых или мертвых. Сэм становился мужчиной. Исаак раздумывал, наложить на себя руки или переехать из дома в казенный дом. «Мы хотим покончить с этой историей», — сказала Джулия Раву. «И мы хотим поступить верно, и чтобы бар-мицва состоялась как запланировано». «Извинившись за все перед всеми?» «Мы хотим, чтобы снова все были счастливы». Джейкоб и Джулия молча отметили надежду и печаль, и странность, прозвучавшее в этом слове, и оно рассеялось по комнате и осело на стопки богословских книг и нечистое ковровое покрытие. Они сбились с пути, потеряли ориентир, но не утратили веры, что все можно вернуть, даже если ни один из них не понимал вполне, о каком счастье она говорит. Раф сплел пальцы точно как подобает Раву и сказал: «Есть хасидская поговорка: в погоне за счастьем мы бежим от довольства». Джейкоб встал, сложил листок, сунул в карман и объявил: «Вы не на того думаете».